В ближайшее время должны были направить посла к Саладину, чтобы известить его о решении Совета крестоносцев возобновить военные действия по истечении срока перемирия. Так как Ричард намеревался послать султану ценный подарок в знак признательности за ту великую пользу, которую принесли ему услуги Эль-Хакима, то король и королева решили добавить к этому подарку злосчастных супругов. В этот день Ричарду предстояло выдержать встречу еще с одной женщиной. Он выразил желание поговорить с Эдит и подошел к ее покоям, примыкавшим к покоям королевы. Когда Ричард вошел, она встала и склонилась в глубоком поклоне. Затем по знаку короля снова села, когда он занял место рядом с ней, и, не произнося ни слова, ждала, пока он выразит свою волю. Ричард, который обычно держал себя с Эдит просто, на что ему давало право их родство, почувствовал холодность оказанного ему приема и начал разговор несколько смущенно. «Наша прекрасная кузина сердита на нас», — сказал король. «Признаемся, серьезные обстоятельства заставили нас ошибочно заподозрить ее в поступке, противоречащем всему, что нам прежде было известно о ней. Но пока люди блуждают в тумане земной юдоли, они неизбежно принимают тени за действительность». «Неужели моя прекрасная кузина не может простить своего чересчур вспыльчивого родственника Ричарда?» «Кто может отказать в прощении Ричарду?» — ответила Эдит. «Если только Ричард сумеет оправдать себя перед королем». «Полно, любезная родственница», — ответил львиное сердце. «Все это слишком выспренне. Клянусь святой девой, такой печальный вид, и это... широкое траурное покрывало могут навести на мысль, что ты только что овдовела или, по меньшей мере, лишилась нежно любимого жениха». «Развеселись. Ты, конечно, слышала, что у тебя нет оснований печалиться. О чем же ты скорбишь?» «О потерянной чести Плантагенетов, о славе, покинувшей царственный род моего отца». Ричард нахмурился. «Потерянная честь, слава, покинувшая наш род», — раздраженно повторил он. «Впрочем, моя кузина Эдит имеет особые права, я судил о ней слишком поспешно, и она поэтому имеет основание судить меня слишком строго. Но скажи мне, наконец, в чем я провинился?» «Плантагенет», — ответил Эдит, — «либо простил бы оскорбление, либо покарал бы за него. Ему не подобает отдавать свободных людей, христиан и доблестных рыцарей в рабство неверным. Ему не подобает принимать половинчатые решения, сообразуясь с выгодой. Смертный приговор несчастному был бы жестокостью, но имел бы хоть видимость правосудия. Осуждение его на рабство и изгнание было неприкрытым тиранством». «Я вижу, моя прекрасная кузина, — заметил Ричард, — что ты принадлежишь к числу тех красавиц, которые отсутствующего возлюбленного ставят ни во что или считают как бы умершим. Имей терпение. Десяток быстрых всадников может пуститься вдогонку и исправить ошибку, если твой поклонник является обладателем некой тайны, делающей его смерть более желательной, чем изгнание». «Прекрати непристойные шутки», — ответила Эдит, покраснев. «Подумай лучше о том, что ради своей прихоти ты отсек здоровую ветвь, лишил крестоносное воинство одного из храбрейших поборников великого дела и отдал слугу истинного Бога в руки язычника. Людям, столь же подозрительным, каким оказался ты сам, ты дал повод говорить, что Ричард Львиное Сердце изгнал самого храброго из своих рыцарей, опасаясь, как бы тот не сравнялся с ним в воинской славе». «Я? Я?» — воскликнул Ричард, на этот раз задетый за живое. «Я завидую чьей-нибудь славе? Я хотел бы, чтобы он очутился здесь и заявил о своем желании доказать, что он равен мне. Я пренебрег бы своим королевским саном и встретился бы с ним по-рыцарски на ристалище, чтобы все увидели. Есть ли в сердце Ричарда Плантагенета место для страха или зависти к отваге? Полный Эдит. Ты говоришь не то, что думаешь. Пусть гнев или печаль из-за разлуки с возлюбленным не делает тебя несправедливой по отношению к родственнику, для которого нет на земле человека, чью репутацию он ставил бы выше, нежели твою. «Разлука с возлюбленным?» — сказала леди Эдит. «О да, вполне можно назвать моим возлюбленным того, кто столь дорого заплатил за право так именоваться. Я была для него путеводной звездой, которая вела его вперед по благородной стезе рыцарства. Но я не забыла свое высокое положение, а он не осмелился на большее, чем ему позволяло его положение. Пусть это утверждает даже король». «Моя прекрасная кузина», — сказал Ричард, — «не вкладывай в мои уста слов, которых я не произносил. Я не говорил, что ты оказывала этому человеку большую милость, нежели та, какую добрый рыцарь, независимо от своего происхождения, мог заслужить со стороны принцессы крови. Но, клянусь Пресвятой Девой, я кое-что понимаю в любовных делах. Все начинается с молчаливого почитания и поклонения издали, но как только представится случай, отношения становятся более близкими, и тогда... Впрочем, не стоит говорить об этом с той, кто считает себя умнее всех на свете». «Я охотно выслушаю советы моего родственника», — возразила Эдит, — «если они не оскорбительны для моего высокого звания и достоинства». «Короли, моя прекрасная кузина, не советуют, а скорее повелевают». «Султаны действительно повелевают, но это потому, что они властвуют над рабами». «Полно. Со временем ты, может быть, перестанешь презирать султана, коль скоро ты так высоко ставишь шотландца», — сказал король. «По-моему, Саладин крепче держит свое слово, чем этот Вильгельм Шотландский, которого уж воистину справедливо прозвали львом. Ведь Вильгельм подло обманул меня, не прислав обещанной помощи. Знаешь, Эдит, ты, пожалуй, доживешь до того, что предпочтешь честного турка вероломному шотландцу». «Нет, никогда», — ответила Эдит. «Если даже сам Ричард перейдет в веру мусульман, ради изгнания которых из Палестины он переплыл моря». «Тебе угодно, чтобы последнее слово осталось за тобой?» — сказал Ричард. «Пусть будет так. Думай обо мне, что хочешь, прелестный Эдит, а я никогда не забуду, что ты моя ближайшая и любимая родственница». Король учтиво попрощался, но результат разговора его не удовлетворил.